указание Сталина выполнено. Он хорошенько разобрался. Тем более, что он, равно как и его ближайший приятель Берия, откровенно недолюбливал и Вознесенского, и Кузнецова. В них они видели потенциальных соперников в борьбе за лидерство в партии. Ведь вождь быстро старел. В стране вновь, как и в 1937 году, началась охота за ведьмами. Не без основания все вновь со страхом ожидали самого худшего, тем более что бывшие ленинградцы изымались из различных республик, областей, куда в разное время были направлены для работы. Что руководило Сталиным в организации этой преступной акции? Почему он затеял ее в канун своего 70-летия? Почему после идеологического удара по Ленинграду в августе 1946 года, через два с лишним года последовал еще один, более страшный удар, карательный? Все мотивы этого преступления были известны лишь диктатору. Но я, опираясь на документы, анализ материалов того времени, сохранившихся в ряде архивов, могу предположить следующее. Сталин никому не прощал независимости и вольнодумства. И Вознесенский, и Кузнецов менее других славили его устно и письменно. Их большая, чем у других, независимость постоянно настораживала Сталина. Вождь какое-то время колебался, не внемля наветом Берии и Маленкова. Известны лестные эпитеты Сталина в адрес двух ленинградцев, которые, учитывая преклонный возраст единодержца, могли потенциально рассматриваться и как возможные преемники первого лица. Вот этого комарилья из сталинского окружения допустить не могла. В тайных докладах Сталину вновь и вновь указывалось, что Вознесенский накануне войны фактически не нашел врагов в госплане. Возможно, покрывая их, Берия не раз между делом жаловался, что Вознесенский, курирующий химическую и металлургическую промышленность, как председатель госплана, явно занижает задания этим отраслям, а лесной, за которую отвечает Берия, завышает. Сталин пропускал пока все это мимо ушей. Но как-то его неприятно поразило выступление Вознесенского на Политбюро, когда тот высказал целый ряд убедительных доводов против дополнительного обложения новыми налогами колхозников. Не понравилось намерение Кузнецова, ведавшего в ЦК кадрами, взять под более жесткий контроль Министерство внутренних дел и государственной безопасности. Сталину стали известны также высказывания Кузнецова о том, что расследование дела Кирова не вскрыло подлинных вдохновителей преступления. Вождь всегда исходил из того, что даже самые ценные, нужные люди должны были отвечать главному критерию — полной надежности и преданности лично ему. В этих строптивых ленинградцах он уже не просто засомневался. Он увидел в них потенциальных оппонентов. Сталин помнил, например, что когда он познакомился с рукописью Вознесенского, на которой я оставил свою роспись в знак согласия, то не мог не оценить интеллектуального размаха и глубины анализа самого молодого члена Политбюро. Семин, работавший начальником управления госплана при Вознесенском, отмечал его исключительную энергию и прекрасную подготовку в области планирования развития народного хозяйства. При всей жесткости директивной экономики председатель госплана пытался где только мог более широко вовлечь трудящихся в процесс планирования, контроля, определение перспектив развития каждого предприятия. не знал отпусков и выходных дней.